Другой жрец вручил ему глиняный кувшин. Изин поднес емкость к губам, а затем бросил ее в костер. — А зачем ты здесь сидишь? — вдруг спросил Андер. — Смотрю. — Но почему? — Потому что я его убил. — Кого? — Дорана. Андер побледнел, хотя заметить это было довольно сложно. — И меня тоже считаешь виноватым? Я его пальцем не тронул. Доран хотел, чтобы его люди его уважали, и поэтому возглавил атаку, моя идея. И ты себя винишь за это? Понятно. Ячменное зерно мог сказать, что, в отличие от нефилимов или от Андера, он действительно чувствует ответственность за гибель других людей. Но недавнее замечание о родителях Андера полностью опустошило Ячмана, и он молчал. — Вот и Изин тоже переживает, — продолжал Андер. — Он винит себя за то, что оставил Дорана одного. Доран был не один. — Да, верно. — Андер промолчал. — Но знаешь истинную причину его гибели? Ячменное зерно не очень интересовался тем, что имеет в виду Андер, но он все же кивнул. — Он был жрецом, а не воином. Война — дело воинов, а не служителей культа. В глазах Андера промелькнула тень печали. «Я больше не могу», — произнес ячменное зерно. «Все». «Что значит все?» «Хватит». «Накомандовался». «А кто ж поведет твоих людей?» «Мне все равно. Пусть Изин руководит ими. В моем отряде больше людей каллы, чем верных молохов». «Изин не командир». «Командую я». Ячменное зерно почувствовал укол под ложечкой. — Да, Доран это понял, — проговорил он наконец. — Он видел, как ты захватываешь власть. — Значит, ты передумал? — Нет. Ячменное зерно сгреб в горсть сухую пыль из-под ног и медленно просеял ее между пальцев. — Поступай, как знаешь. Да, ты и так делаешь, что хочешь. — В твоих словах нет смысла. — Ну что ж поделаешь? — Тогда выбирай. Или возвращайся в Канпурам с обозом раненых, или отправляйся в разведку. Я же сказал, я больше никому не командир. Ничего, подумай. Ведешь свой разведывательный отряд, и меня до конца войны, почитай, совсем не видишь. Ячменное зерно уже собрался заявить, что лучше вернется в Канпурам, но тут к ним подбежал Ламех, штаны грязные, рука в крови, но хуже всего — глаза. Выражением лица парень стал похож на своего Андера. — Меня послал глазок, — выпалил Ламех. — Зарыли трупы? — Да. Пришло зарыть и того, кого ты велел оставить в живых. — Что случилось? — вскинулся Андер. — Вор! Пролаза! Идиот! Она не поняла ни слова из того, что он спрашивал. — Понятно. И он ее прикончил, тупая тварь. Никто не успел вмешаться. Глазок пытался ее спасти, но... Ламех опустил глаза, снова поднял их и встретился взглядом с ячменным зерном. Устал парень? Да нет, в полном порядке. Выглядишь усталым. Мало спал. Понимаю. Скажи глазку, я сейчас вернусь, перебил их Андер. И еще одно, вспомнил Ламех, некоторые женщины в сарае больны. Что с ними? Сыпь какая-то на руках и на теле, болезненная. Ерунда.